Глава восьмая. Грейс уставилась на молодого человека, не в силах сдвинуться с места, как кролик перед змеей. «Не думаю, что секретарю понравится леди, которая заходит в эту комнату», — сказал молодой человек и улыбнулся. У него была приятная, даже очаровательная улыбка, но Грейс была слишком напугана, чтобы это оценить. «И я уверен, что он придет в ярость, когда увидит, что вы здесь натворили». Она молчала. «Простите, что я так напугал вас», — продолжал молодой человек. Он поднял клюшку. «Да и вы меня тоже изрядно напугали». Он внимательно посмотрел на нее. «Я не помню, чтобы видел вас раньше. Вы новый член клуба?» Теперь ее мысли были только об Элисе. Она попалась в ловушку. Но Элис не должен пострадать из-за ее глупости. Что будет с ним, если ее заберут? «Лучше умереть, чем быть пойманным», — вспомнила она. И она понимала, что он имеет в виду. И она не могла позволить им, чтобы они узнали, что он тут, в лесу, больной и один. В клубе никого не было, кроме этого человека. Если ей удастся перехитрить его и уйти, тогда, может, все и окажется в порядке. Но как это сделать? Он казался безвредным, изумленный, скорее заинтересованный, чем опасный. «Нет», — наконец ответила она, — «я не состою членом клуба». «Я так и думал», — заметил молодой человек, — «когда увидел, что вы держите брюки Уинтворда. Из всех, кого я знаю в этом клубе, Уинтворд самый беспокойный. Конечно, вы не знаете его, но вам действительно лучше не брать его брюки. Как вы смотрите на то, чтобы положить их на место?» «Они нужны мне», — угрюмо сказала она, и выражение отчаянного упорства появилось на ее лице. «Но бедному Уинтворду будет очень плохо», — улыбнулся молодой человек. «Без брюк он будет полностью деморализован». Он задумчиво посмотрел на нее. «Я вижу, что вы надели куртку Кристи Тейлор. Дорогая моя, у вас есть чувство самосохранения? Кристи будет взбешена. Она из тех, которые готовы хлестать людей кнутом». Он положил клюшку и встал. «Должен сказать, что все это интригующе. Я полагаю, вы не захотите представиться?» Грейс попятилась. «Я хочу, чтобы вы не боялись меня», — продолжал молодой человек. «Вам нечего бояться. Я полагаю, что у вас неприятности. Но знаете, это довольно-таки глупая идея — таскать одежду у других людей. Им это не понравится, и они всегда обратятся в полицию». Он ободряюще улыбнулся. «Я сам не люблю полиции, но они обязательно туда сообщат, если вы сделаете какую-нибудь глупость». Молодой человек теперь стоял и казался очень высоким. Он осмотрел одежду, которую держала в руках Грейс. «У вас есть компаньон?» — сказал он, и в глазах у него вспыхнула тревога. Он взял в руки клюшку. Грейс молчала. Наступила долгая пауза. Казалось, он что-то обдумывает. Грейс следила за ним, холодея от ужаса. «Да, я полагаю, что есть», — ответил он на собственный вопрос. «Где он?» «Не здесь», — сказала Грейс. «Я хотела ему послать». «Тогда будьте хорошей девочкой и верните все. Я дам вам денег, если вы попали в трудное положение. Положите все назад». Она изумленно смотрела на него, едва веря, что правильно прочла эти слова по его губам. Но тут она вспомнила, что у Элиса вся одежда мокрая. Она знала, что должна его выручить. «Оставьте меня одну», — возбужденно сказала она. «Я же не причинила вам никакого вреда. Почему вы не занимаетесь своими делами?» Молодой человек нахмурился и сжал губы. «Ну, я полагаю, вы правы. Откровенно говоря, меня не очень волнует, что вы здесь делаете. Я не альтруист, меня не тревожат чужие дела. Это не мое дело. Но ради вас же самих я вам советую вернуть все на место». Он посмотрел на нее, потом пожал плечами. «О, пожалуйста, делайте, как сочтете нужным. Я вам не помешаю. В конце концов, они схватят вас». Он достал из кармана связку ключей, открыл ближайший к нему шкафчик и достал из него мешок с клюшками. «Ну, я пошел. На вашем месте я оставил бы все эти тряпки здесь». Он двинулся к ней, и она попятилась. Но он не пытался приблизиться, а открыл дверь и вышел. «Секретарь придет в 9 часов», — сказал он. «Я приду чуть пораньше. Если меня спросят, я ничего не знаю. Понимаете?» Он посмотрел на нее и улыбнулся. «Прощайте!» И закрыл за собой дверь. Грейс стояла неподвижно, не веря, что он не ждет ее за дверью. Она не слышала его шагов. Она ждала, прижав к груди одежду. Потом она увидела его через окно. Он шел к первой сетке, одна рука в кармане, на лице равнодушное выражение. Она видела, как он достал мяч, поставил его на метку, потом стал выбирать клюшку. Затем он ударил по мячу, и она следила за полетом его мяча. Он пошел за мячом, не оборачиваясь в сторону клуба, и в направлении, противоположном тому, где она оставила Элиса. Она не двигалась, пока он не скрылся из вида. Потом пришла в себя, выскочила из комнаты, схватила приготовленные на кухне продукты и поспешила к лесу. Вскоре она со всех ног мчалась по направлению к лесу. Она не пробежала и 20 ярдов, как заметила свой носовой платок. Видел ли его молодой человек из клуба? Она так беспокоилась и боялась, что не подумала о его странном поведении. Она вообще о нем не думала. Она подбежала к Элису и упала на землю возле него. Тот тупо смотрел на нее. «Я принесла сухую одежду», — отдышавшись, сказала она. «Как вы себя чувствуете?» Его губы шевелились, но она не понимала ни слова. Он говорил с ней по-немецки. «Я не понимаю», — беспомощно сказала она, становясь перед ним на колени. «Что вы хотите сказать?» Он нахмурился, потом закрыл глаза и замер. Она взглянула на часы. 9:30. Если она не найдет сейчас укромного места, их немедленно схватят. Она быстро вскочила, отвязала платок и, бросив обеспокоенный взгляд на Элиса, исчезла в лесу. Деревья росли так часто, что она с трудом пролезала между ними. Она вышла на опушку. Здесь она огляделась. 2 больших сухих дерева лежали рядом. Между деревьями было примерно 5 футов, но сверху они были засыпаны листьями и ветвями. Встав на колени, она втиснулась в узкий туннель. Тут была целая комната. Сухие листья, прутья, ветки. Она раздвинула их. Везде было сухо. Она понимала, что это пока лучшее убежище. Она вернулась к Элису и стала тянуть носилки по узкой тропинке. Снова отчаянная борьба. Снова падение, но она упрямо продвигалась вперед. Сама не зная как, она дотащилась до опушки. Она упала на землю и с облегчением разрыдалась. Ее ноги и руки болели и опухли. Несколько минут отдыха, и она втащила носилки в туннель между деревьями. И только там она потеряла сознание. Она понятия не имела, сколько времени она пролежала в темноте рядом с Элисом. Наконец она встала и включила фонарик. Свет выхватил куски веток, сучков, листьев, плотная крыша над головой. Элис лежит неподвижно, и только губы шевелятся. Она пристроила его как можно уютнее. Если полиция и была здесь, то она не обратила внимания на поваленные деревья. Ее задача — держать всех подальше от этого места. Она решительно вылезла и пошла по тропинке, ведущей к клубу. Было уже 9:30. Она осторожно продвигалась вперед, стараясь держаться в тени кустов. Солнце припекало, и трава мягко стелилась под ногами. Она прошла канаву и двинулась дальше, чувствуя, как бьется ее сердце. Теперь она хорошо видела клуб и остановилась, за большим вязом. К стене клуба был прислонен велосипед. Тут же стояли двое пожилых мужчин в кепках и кожаных куртках. Один из них размахивал руками и показывал в сторону клуба. Грейс решила, что они говорят о грабеже. Потом она вздрогнула, увидев, что из клуба вышел полицейский и приблизился к обоим мужчинам. Они разговорились. Через несколько минут полицейский начал прохаживаться вокруг клуба, явно ища следы. Грейс понимала, что не могла не оставить следов. Ее страх усилился, потому что полицейский внезапно направился в сторону леса. Грейс затаила дыхание. «Так быстро?» — подумала она. «Если он пойдет в лес, то обязательно найдет Элиса». Не задумываясь, она вышла из-за дерева, но на нее никто не обратил внимания. «Это, наверное, потому, — подумала она, — что на ней одета одежда игроков в гольф». Она повернулась и побежала. Их разделяло расстояние не более 250 ярдов. Через несколько ярдов она оглянулась. Полицейский махал ей рукой и что-то кричал. Она опять отбежала и снова повернулась. Полицейский бежал за ней. Он бежал длинными шагами и с хорошей скоростью. Игроки бежали следом, но уже отставали. Грейс поняла, что полицейский бежит быстрее, чем Элис, когда он гнался за ней. И у нее силы были уже не те. Но если она хочет оставаться на свободе, ей нужно бежать изо всех сил. И она побежала, не разбирая дороги, не зная куда, лишь бы подальше от того места, где она оставила Элиса.